День начался не так, как обычно. Нет, скорее все произошло еще вчера. Вечер был совершенно нетипичный. То ли варвар, уработавшись, устал, то ли это сделал специально, чтобы меня позлить или доказать что-то. Но когда мы, мокрые после еле теплого душа, вернулись в свою камеру-пещеру, Бран, сам расстелив постель, завалился на нее и, перевернувшись на бок, тут же захрапел. Сказать, что при этом я почувствовала удивление, это мягко. Возможно, самое близкое чувство – разочарование. Отморозил он, что ли, под душем свою мужественность? А где же грабли, хватающие за все выпуклые места? Где наглые ладони и шаловливые пальцы? А губы? Те самые, ненасытные и развратные. Куда все это делось? Брана как будто подменили. Не удержавшись, я перегнулась через мужчину и заглянула ему в лицо. А вдруг я воинов одного с другим перепутала? Они все широкоплечие и мускулистые. А когда покрыты горной пылью, так и вовсе на одно лицо. Серые. Только глаза сияют на фоне маски из каменной грязи. Нет, это точно мой варвар. Ненасытный, наглый и напористый. Заболел он, что ли? Или температура? Протянув руку, я пощупала лоб у спящего. Такой же горячий, как и всегда. Списав вялость возлежащей рядом туши и отсутствие интереса во всех местах, на усталость после монотонной работы я тоже улеглась. Уже утром, еще не проснувшись, во сне я почувствовала, ничто мне не мешает спать, не хватает и не стискивает, не прижимает к себе и не развращает своими бесконечными поцелуями. Мне вообще ничто не мешало. Постель была абсолютно пуста. Вариец встал еще до сигнала побудки и теперь ковырялся в стенной нише, собирая немногие нажитые в тюрьме вещи в расстеленный на полу платок. Он поймал мой удивленный взгляд и весело подмигнул мне. Выглянув из камеры, я увидела десятки скользящих теней. Меченосцы, как еноты, идущие на дело, крались в предрассветной тьме. Воин подошел ко мне и, закрыв перед моим носом дверь, загнал вглубь камеры. «Я ушел реквизировать свой корабль, отобранный фризами. Заварушка будет жаркая. Сиди здесь. Это самое безопасное место. Ледышки могут выпустить киберпсов. Я вернусь за тобой, когда все для побега будет готово». Меня оставили в гордом одиночестве сидеть в камере с мешком собранных вещей у ног. Было очень обидно, словно я такой же куль, живой багаж. В углу валялась куча отсортированного и брошенного барахла. Все заключенные других рас также сиротливо жались по своим клетушкам, опасаясь высунуть нос наружу. Все знали, что-то затевается, но боялись даже пикнуть об этом. Бран с меченосцами окончательно запугал всех каторжников, подмял под себя главарей банд и установил над ними свое единоличное владычество. Воин пообещал, что вернется за мной. Оптимизм, вспыхнувший было во мне, потух, а после и вовсе сменился тоской и нетерпеливым ожиданием. Время шло, я бесцельно слонялась из угла в угол, не зная, что будет дальше. Меченосцы — единственная преграда, стоящая между мной и снежными нелюдями. Если фризы перебили всех воинов и вскоре ворвутся сюда, а я бесполезна и безоружно сижу, запертая здесь, ожидая своей участи, бездействие и неизвестность убивали. Я разозлилась и в сердцах пнула кучу ненужных вещей. Кусок пластика с торчащими проводами отлетел в сторону и, ударившись о стену, засвистел. Завывающий ультразвук перешел в шипение и неразборчивое бормотание, а оно, в свою очередь, в голоса. Я подбежала к самопальному прибору и аккуратно взяла в руки. Простейший воки-токи, говорилка. Рация незамысловатая, двусторонняя, работающая только на прием-передачу. Переговорник, собранный из кусков сломанных дронов. Небольшое радио с 5 кнопками размером с мыльницу. Да, это и была дешевая тюремная мыльница с помещенной внутрь радиоплатой, проводами, динамиком и даже с небольшой раздвижной антенной, торчащей из прорезанной в пластике дыры. По оки-токи передавали репортаж из первых рук. Штурм причальной палубы. Варийцы занимали ключевые посты и ожидали, пока мой воин отдаст нужные распоряжения. «Затаиться! Здесь фризы!» — услышала я голос Брана. «Вот тебе и инопланетные варвары. Скорее, пираты. Не завидую ледышкам». Все варры выбрались из подледного вулкана и теперь рыскали по космической станции. Я осталась здесь совершенно один на один с заключенными, потому и не выдержала. Хотелось поближе к воину. Продолжать находиться здесь слишком страшно. Выскользнув из камеры, с мешком на плече, я бесплотной тенью во влажном тумане двинулась к жерлу вулкана. Варры оставили свисающие из гигантского люка веревки с завязанными узелками. И никого. Каторжники попрятались. Мне это только на руку. Пустые помещения. Ни меченосцев, ни фризов. Дронов и киберпсов я тоже не встретила. Холод начал пробираться в самые запретные места. Я развязала узелок, достав оттуда накидку, утеплилась. Теперь стоит только добраться до посадочной палубы и подождать воинов. Я, как крыса, пробралась по бесцветным, покрытым инеем коридорам, безошибочно определив правильную дорогу. Передо мной раскинулось большое пространство с энергокуполом во всю дальнюю стену, а за мерцающей завесой — звезды. Помимо белых, тонких, как иглы кораблей фризов, посреди палубы стоял еще один, огромный и внушительный. Три грузовых отсека, большие закрылки, тяжелые оружейные башни с толстыми, торчащими дулами пушек. Наглая, самодовольно уверенная харя, выдающаяся вперед. На том конце корабля, который условно можно назвать носом, а не кормой. Иллюминаторы изображали из себя глаза, а тупое рыло звездолета — варварский шнобель. Челюсть упрямо выдавалась вперед, а подбородок был мужественным, квадратным, если бы у космических шаттлов были подбородки. Даже сомнений не возникало, кому принадлежит вооруженный до зубов звездолет. Лифт за моей спиной скрипнул и поехал вниз, звеня такелажем. Не зная, где спрятаться, я бросилась в открытый люк космического корабля. Самое ближайшее и потайное место. Подойдет для засады и игры в опасные смертельные прятки. Скрипучие голоса фризов приближались. Сначала снежные люди ковырялись вокруг корабля, а после звуки шагов раздались уже внутри звездолета. Я онемела от страха. Мышь попалась в ловушку. Говор инопланетян пугал до дрожи. Отныне и навсегда звук ржавых, раскачивающихся на ветру качелей будет напоминать мне фризов, смертоносных и безжалостных. Ледяной ужас в темноте. Я заметалась по кабине корабля. Юркнув за спину огромного кресла, залезла в него с ногами, сжалась в комок, затихла, словно меня здесь нет. Это было место пилота. Тяжелое сиденье с широкими ремнями. Передо мной раскинулась панель с сотнями кнопочек, лампочек, реле и рычажков. С непонятными знаками и циферблатами. И зачем я только сюда полезла? Фризы гремели какими-то инструментами в соседнем отсеке и ходили по кораблю. По-моему, они нагло обдирали звездолет варийцев, снимая с него приборы и оружейные башни. Так они еще и воры! Кошмар! Что я натворила? Воины лазают по оставшейся части станции, ища фризов. А я, всунувшись в самое пекло, нашла их первая, аккуратно достала мыльницу и повертела ручку. Если я смогу позвать на помощь Брана или какого-нибудь другого воина, возможно, они успеют найти меня раньше фризов. Хорошо, что радиоприбор автоматически связался с моим переводчиком в ухе, и звук подавался прямо в наушник, минуя окружающее пространство. Нажав кнопку, я услышала голоса. «Киберпсы! Взяли на третьем этаже. Оружие не добыл». Сухой, сдавленный комментарий, помехи и рычание. выбыл из строя. Мечи и щиты в недосягаемости. И тишина. Короткий рапорт без объяснений. Замерев, я слушала голоса варров и понимала, о чем они говорят. Воины пытались добыть свое, украденное ледышками оружие. Фризы пользуют новые технологии. Современное вооружение позволяет им закрываться энергетическими щитами, действовать и убивать на расстоянии. Ничто не может противостоять ледяным великанам, кроме стали Таннир. Этот металл, падающий с небес на планету варров, был назван в честь бога грома, молний и войны – Танирра. Сплав искажает электронные и магнитные поля, позволяет поглощать силу. Щиты из того же материала имеют собственное энергетическое поле и отражают лучи лазера. Воины-меченосцы, закованные в латы и вооруженные сталью Танир, могут вплотную подойти к укомплектованным до зубов лазерным оружием фризам. Доспехи будут искажать электронные сигналы, щиты защитят от выстрелов, а мечи безошибочно найдут цель и поразят. Варийцы – условно-примитивная раса воинов. Просто мужчины их вида не отказались от такой варварской роскоши, как рукопашный бой и владение холодным оружием, в частности, тяжелыми двуручными мечами. Все это накладывало свой отпечаток на обычаи меченосцев. Варры превыше всего ценили ловкость, силу и мастерство, а также умение защитить во что бы то ни стало свою семью, жену и детей. Их слово – закон. А вот варийки были совершенно другие. В результате постоянно грозящей опасности женщины этой расы день и ночь находились под защитой родственников мужчин. В конце концов, став более слабыми, приобрели мягкий, кроткий и сговорчивый характер. Взрослея, они просто переходили из-под покровительства одного мужчины, отца, под влияние другого, мужа. Варийк устраивала такая мирная, защищенная со всех сторон жизнь. Но я-то была против чрезмерной опеки. Я утешала себя тем, что вскоре срок моей службы в качестве Араны подойдет к концу. Гигант, удовлетворив свое болезненное упрямство и властолюбие, поможет мне добраться до родной планеты. Но этому не сбыться, если меченосцы не добудут свое оружие. Я покрутила ручку, настраивая уоки-токи. «Здесь не пройти!» Тяжелое дыхание в рации — это говорил уже другой вар. «Сломана рука! В южном направлении дроны! Здесь их тысячи! Взрываю туннель!» В качестве подтверждения раздался далекий, еле различимый ухом взрыв. Вместе с приглушенным грохотом я услышала скрежетание взволнованных фризов. Звуки боя потревожили и их. Может быть, это отвлечет снежных? «Идите, проверьте, что там!» Я мысленно молила бестолковых ледышек, продолжающих ковыряться в звездолете. «Я тоже не прошел. На посадочную палубу не пробраться. Все фризы здесь!» Четкий, легко различимый голос, сильный сигнал воки-токи без хрипов и шипения. Этот воин находился очень близко от меня. Вот бы позвать на помощь. «Я их отрезал!» Знакомый, волнующий душу, голос Брана. Уверенный, с хрипотцой. Я бы узнала его из тысячи. «Связи с космосом?» «Нет». Все варийцы потерпели поражение, кроме моего гиганта. Только ему удалось добраться до цели и отключить тревогу фризов. Теперь снежные не смогут призвать на помощь свои корабли. Ледяные остались один на один с группой воинов-каторжников, отчаянно рвущихся на свободу. Так и представила Брана, слушающего доклады своих лазутчиков о неудачах и недовольно хмурящего брови. Я сидела, слушая радиопередачу повстанцев, сжавшись, как гусеничка в огромном кресле, ежесекундно боясь, что ледышки из соседнего отсека услышат шорох и обнаружат меня. Получалось, никто не достиг своей цели. Фризы подготовились лучше, чем надеялись на это меченосцы. Надо было что-то делать. Покрутив доисторический приемник, я догадалась, на какую кнопку нажать. Дождавшись, когда снежные уроды с награбленным выйдут из корабля, тихо заговорила. «Я в рубке звездолета. Здесь фризы. Чем я могу помочь?» Коротко отрапортовала и отпустила выключатель, чтобы в следующий момент услышать многоголосые крики удивления. «Что? Как? Кто это?» Только голос Брана звучал твердо, уверенно и обвиняюще сурово. «Кейли!» — услышала громогласный рык и поморщилась, потирая ухо. «Стой на месте! Я иду к тебе!» «Какой толк, если я буду сидеть здесь без дела? Возможно, смогу что-то сделать. Да и чем мне поможет варвар без своего меча и брони, когда здесь безжалостные ледышки с лазерами наперевес?» Закрыв глаза, собралась с силами, прогоняя страх. Я решила не дожидаться воина и действовать самостоятельно. Что ж, у меня совсем мало времени. На варварском приборе, собранном из обломков дронов, было несколько кнопок. Я задумчиво посмотрела на одну из них. Синяя, такая же, как цвет глаз моего гиганта. Поколебавшись лишь секунду, я нажала пластиковый фиолетовый кругляш. «Что мне делать?» Как я и предполагала, услышала голос Беловолосого. Из всех воинов он был самый сдержанный и невозмутимый. «Я не уверен, что Ханами может что-то сделать». Кратко, четко, лаконично. Даже презрения в голосе не было, просто констатация факта. Меня это взбесило. «Я не безмозглая идиотка. В своем мире я имею право пить спиртное и водить авто. Я Мартана, взрослая. Космический корабль сложнее, чем...» Воин споткнулся на незнакомом слове. «Авто». Я набычилась. «Да откуда он знает? Пусть попробует одновременно выжимать сцепление, нажимать газ и переключать передачу». Вероятно, воин услышал мое недовольное сопение. Поэтому решил поучить уму-разуму. «Временная избранница должна слушаться своего Норая. Бран приказал ждать». От этой фразы я скоро выть начну. Я попробовала по-другому. Подпустила в голос испуганных писклявых ноток. «Я боюсь! Здесь фризы! Я не знаю, что делать! А Брана нет!» Сработало. Секунду подумав, вареец решил рискнуть. «Перед тобой панель. Справа должно быть три больших рычага. Два из них опустить вниз до упора». Выглянув из-за спинки кресла и не найдя ледышек, я вороватым движением нажала рукояти. «Готово!» Довольный хмык Беловолосого подсказал, что я сделала все правильно. А недовольный рев Брана, который слышал наш разговор, что я вляпалась. «Рурк! Ты безмозглый вурлак!» Но было уже поздно. Тут же стали зажигаться яркие лампочки, включился круговой монитор. По нему побежали неизвестные символы. Я не слушала кары, которые падут на голову воина-предателя, влезающего не в свое дело, а также многочисленные наказания, ждущие меня за непослушание. Беловолосый Рурк продолжал давать указания. «Теперь нажми слева три маленькие синие кнопки. Они закрывают все шлюзы. Ты будешь в безопасности. Фризы не доберутся до тебя, когда двигатель внезапно заработает. Зеленые рычаги вверх». Четыре тумблера тут же были переведены в положение «включено». Один из них щелкнул, покраснел и отключился обратно. «Что-то не так», — пораженно проговорила я. «Не закрыты шлюзы. Нечто блокирует двери. Двигатель заработает, но звездолет не полетит. Я иду к тебе. Это моя ошибка». Коротко бросил воин и отключился. Я обернулась посмотреть, закрылся ли люк. В дверном проеме стоял фриз. Тот самый, с неспокойной промежностью.